Глава 17. Ветер. «Непонятно», — раздраженно заявила Миром. «Я вижу этих троих, но не понимаю даже, какое между нами расстояние. Точнее, понимаю, но все размыто, словно мы снова находимся в средоточии в квазаре». «И там мы имели дело с бесформенностью», — спокойно заметил Алекс. «Так что ничего странного». «Но там-то были ментаты, а они большие любители манипулировать реальностью». «Титан не хуже. Не недооценивай его. В чем-то он даже лучше». «Почему же он раньше не менял пространство?» «Потому что раньше ему это просто не требовалось. Плюс энергии не доставало. Все-таки не его профиль. А сейчас энергии полно». «С этим не поспоришь», — все тем же раздраженным голосом буркнула Миром. С момента уничтожения монстра, похожего на шар, прошло аж четверть часа. Но никаких особых успехов Легион не добился. Хотя предпринял несколько попыток, но все они провалились. А некоторые так вообще едва не закончились катастрофой. Например, во время последнего нападения Алексу пришлось потратить часть неприкосновенного запаса из инженера пустоты. Только так они смогли выбраться. Да и то с большим трудом. В общем, время простых атак закончилось, хотя сейчас против адептов выступали всего два оставшихся гиганта и один титан, но этого хватало. Враг вообще чувствовал себя все лучше и лучше, доказывая простое правило. Если дать монстрам достаточно времени, то они подстроятся под любую тактику разумных. Если, конечно, помимо времени дать монстрам и достаточно энергии. К сожалению, с этим у противника никаких проблем не было. Бесформенность не просто была в избытке, она еще постоянно прибавлялась. Причиной было небольшое течение. Ветер бесформенного, как называло это явление Миром. Проявлялось оно в виде медленного движения бесформенности сверху вниз, если считать верхом второй радиус, а низом — бездну. Кто-то словно дунул и закрутил огромные массы энергии внутри серой зоны. Насколько ветер силен и какую территорию охватывает, Алекс пока не знал. Но Юрт с Миром утверждали, что ощущение серой зоны полностью изменилось. «Я уверен, что это глобальная проблема», — заявил Юрт. «Все изменилось». «И фон внутри пузыря?» — поинтересовался Алекс. «Не знаю, вряд ли изменения затронули целый сектор. Это слишком невероятно. Скорее всего, дело ограничилось четвертым слоем». «Это тоже немало. Фу. Значит, ветер запустили ради нас. Ха. Любопытно». «Просто мы активировали защиту», — хмуро заметила Миром. «И теперь нам приходится за это расплачиваться. Наверняка эти меры предназначались для адептов второго радиуса, если они сюда залезут». «Вопрос, будет ли ветер возрастать?» — задумчиво протянул Алекс. «Этого тебе сейчас никто не скажет. Но раз монстры не нападают на нас, значит, они ждут усиления ветра». С одной стороны, новая напасть даже немного помогала, поскольку двигающаяся бесформенность имитировала полет. И теперь Легиону достаточно было стоять на месте, чтобы пополнять запасы хаоса. А с другой, монстрам ветер помогал еще больше. Алекс подозревал, что пройдет совсем немного времени, когда противник от обороны перейдет к атаке. «Миром права, у нас мало времени», — думал он. «А с учетом высокой скорости монстров, убежать от них вряд ли получится». «Мы должны что-то сделать, или иначе эти гады на нас набросятся». Миром явно беспокоила ситуация. «Каждая следующая попытка нанести урон заканчивалась для нас все хуже и хуже», — хмыкнул Алекс. «Ты же сама все видела и просила не делать глупостей». «Я редко это говорю, а тем более прошу. Но сейчас отчаянная ситуация». «Ну что ты намекаешь?» «Я жду от тебя плана», — торжественно произнесла Миром. «Готова принять даже самую безумную идею. Лучше так, чем болтаться тут и ждать, когда Титан осмелеет. Он наверняка уже забыл потерю трех слуг». «Мы должны накопить энергию». «Знаю, знаю, но хаосом монстров не удивишь. Они к нему привыкли и научились справляться. Нужно что-то еще, что-то такое, что даст нам преимущество». Надо сказать, противник действительно научился неплохо справляться с атаками Легиона, догадавшись встречать их не собственными телами, а волнами, выстрелами и вообще действовать на расстоянии. В этом смысле Миром была права. Одного хаоса не хватит, потому что он действовал хорошо только вплотную. Это было оружие ближнего боя. Но и совсем без энергии Алекс не мог действовать. Да, волны и выстрелы увеличили запас хаоса, но во время интенсивного боя он расходовался еще быстрее. В результате легион быстро терял защиту и откатывался обратно, а о нападении в такой ситуации уже речи не шло. За эти четверть часа они несколько раз нападали и на веретено, и на полностью восстановившийся цветок, и даже про титана не забыли. Все было безуспешно. А потом титан сообразил, что выпускать волны не имеет смысла, и начал менять пространство, что сильно расстроило миром. В результате его действий поле боя стало напоминать средоточие ментатов. Выражалось это в том, что вся территория превратилась в одну большую аномалию. Передвигаться по ней — это все равно, что прыгать по минному полю. Только вместо мин легион наталкивался на барьеры, либо, наоборот, на внутренние течения, которые отбрасывали его назад. Хуже всего, что миром, юрт и остальные сканеры довольно плохо чувствовали препятствия, поскольку те имели непространственную природу. В их основе лежала измененная бесформенность, как бы странно это ни звучало. В общем, адепты потеряли свое главное преимущество — возможность быстро маневрировать. Нет, в одиночку Алекс легко пробивался через любые барьеры, даже без таланта без границ. Но тащить за собой легион не получалось. В такие моменты помогал только избыток хаоса, но его расход значительно увеличился. Собственно, поэтому в последний поход на монстров и пришлось сжечь резервы из Инженера Пустоты. Причем, чтобы выбраться. А до монстров они в тот раз не добрались. Вторая проблема. Легиону все сложнее было менять форму. В смысле, едва они вытягивались, Титан концентрированными ударами пытался перерезать армию. Поэтому приходилось сворачиваться в ежа, чтобы хоть как-то прыгать по полю боя. Но это резко уменьшало возможности адептов. Например, один раз они сумели добраться до цветка, врезались в него плотной кучей и даже вырвали врата. Но от этого монстр не умер. Титан просто направил своему слуге чуть больше энергии, и тот быстро излечился. Снова. И неизвестно, требовались ли гиганту сейчас все врата, или босс мог питать слугу напрямую. В общем, миром была права. Нужно было что-то изобрести. «Придется рискнуть», — решил Алекс. «Давай, лучше рискнуть сейчас, пока мы еще можем», — обрадовалась миром. «Что ты придумал?» «Атакуем сразу всех троих монстров». «Подожди! Когда я сказала, что лучше рискнуть, я не это имела в виду!» «Поверь, это превосходный план. Правда, времени у нас будет мало, поэтому надо хорошо подготовиться». На подготовку Алекс выделил себе несколько минут. Для осуществления плана ему действительно требовалась энергия. Без нее бросаться на монстров не имело никакого смысла. Тем более после появления ветра и изменения пространства. Поэтому легион продолжал вращаться вокруг поля боя. Троица противников не обращала на адептов никакого внимания. Веретено и цветок так вообще отлетели подальше от своего господина и зависли на месте. Впрочем, тут и без подсказок было понятно, что это ловушка. «Титан явно хочет, чтобы мы напали. Значит, он уже подготовил нам новую гадость», — напряженно размышлял Алекс. «Надеюсь, мой план окажется посильнее его фокусов». «Проклятие! Феликс говорит, что у нас начались новые проблемы!» — воскликнула миром. «Он едва удерживает связь между сегментами Легиона». «Вижу», — спокойно кивнул Алекс. «Все под контролем. Это атака Титана. Он решил, что достаточно изменил пространство, и теперь пытается изменить нас». «Что тогда значит твое «все под контролем»?» «Мы пока держимся». «А если этот гад подберет ключик, он вообще может взломать нас?» — поинтересовалась миром. «Может, но пока я справляюсь». «Судя по твоему тону, это ненадолго». «До нашей атаки он ничего сделать не успеет», — хмыкнул Алекс. «А дальше все изменится, так что нечего переживать о выходках Титана. Убежать мы все равно не можем. Даже хорошо, что он занят. Это лучше, чем нападение». «Это все проклятый ветер», — буркнула миром. Не вовремя он поднялся. Теперь у этой сволочи слишком много энергии. Ее на все хватает. Даже не представляю, как с титанами сражаются во втором радиусе или на дальних рубежах. Там они еще сильнее. Внешне ничего не изменилось, но противник действительно атаковал адептов новым способом. Это была не волна и не чистая бесформенность, а гораздо более тонкое воздействие. Что-то вроде сильного аналога алхимика, только его целью было не пространство, а легион как целое. Держаться помогало исключительно тело звезды. Его вибрации единственные сопротивлялись воздействию титана. К сожалению, рано или поздно титан должен был справиться с легионом. Взломать, как сказала Миром. Потому что, как ни крути, но одно тело звезды на полумиллионную армию — этого явно было мало. «Если бы у нас было больше адептов с телами потенциала, они бы усилили нас», — думал Алекс. Он догадывался, почему Титан не предпринимал подобных попыток раньше, и не только из-за ветра. Просто во втором радиусе у каждого бойца имелось персональное тело звезды, которое прекрасно сопротивлялось любым изменениям. Поэтому адепты 19 уровня спокойно жили во втором радиусе. Атаковать их подобным способом просто не имело смысла. Однако монстр понаблюдал за легионом, подумал и догадался, что здесь сработает новая тактика. «Они действительно подстраиваются под нас», — поморщился Алекс. С учетом предусмотрительности противника тянуть было крайне опасно. Однако у легиона будет всего одна попытка, и ее нельзя упустить. Кроме того, пока Алекс набирал энергию, Миром объясняла детали плана офицерам и бойцам. Но имелась еще одна причина тянуть. Как ни странно, положительная. Титан вливал кучу энергии в легион, пытаясь его изменить. И это были самые тонкие вибрации, которые даже Алекс не мог изолировать. Тем более они действовали на пространство, занимаемое адептами. Чем-то это напоминало временную ловушку ментатов, от которой нельзя было просто так увернуться. Но, как выяснилось, эти тончайшие вибрации значительно ускоряли рост тела потенциала. Фактически, Алексу даже не требовалось сейчас как-то дополнительно обрабатывать адептов, чтобы они начали меняться. Энергия проникала прямо в них. Нужно было только запустить процесс формирования сосудов и тел потенциала, которые росли даже быстрее, чем аналогичные структуры у чемпионов в квазаре. Каждая секунда сейчас равнялась часам набора потенциала в мертвом кластере. Для ускорения процесса Алекс даже специально собирал вибрации титана и складировал их в адептах. Не разбираясь, что там и как, все потом. Главное, что на это умений хватало. Заодно он снижал воздействие на сам легион. «У нас все готово», — сообщила Миром через несколько минут. «Все выслушали твой замечательный план и рвутся в бой». По ее тону было слышно, что она не разделяет энтузиазма офицеров. «У меня тоже все готово. Начинаем», — приказал Алекс. Инженер пустоты был забит на 80%, но следовало поторопиться. Воздействие постоянно менялось, и сопротивляться ему было все сложнее и сложнее, а в адептов все вибрации не спрячешь. При этом не было никаких сомнений, что как только Титану удастся взломать защиту, легион распадется. После этого веретено и цветок кинутся на адептов. Да и сам змей вряд ли останется в стороне. Впрочем, оставшись без защиты, адепты и так потеряют большую часть своих возможностей. Точнее, они превратятся в армию обычных бойцов, столкнувшуюся лоб в лоб с титаном и гигантами. Причем на территории четвертого слоя, который не сильно уступал второму радиусу. Легион остановил вращение и двинулся в сторону троицы монстров. Те даже не подумали сжаться. Казалось, что титан заинтересовался маневром противника и хочет посмотреть, что из этого выйдет. «Не волнуйся, сейчас все увидишь», — мысленно пообещал Алекс. Джентльменское поведение соперника позволило не торопиться, и еще несколько секунд армия спокойно летела сквозь плотные слои бесформенности. Постоянный ветер мешал, но к нему Миром уже привыкла и сделала все необходимые поправки. Тем более ветер был частью плана. Когда до ближайшего монстра, им снова оказался цветок, оставалось всего ничего, Алекс резко выпустил все запасы хаоса из инженера пустоты. И поле боя озарилось ярким светом. Надо сказать, он так и не научился управлять хаосом легиона как своей собственной энергией, но кое-какие трюки изучил. Вот и сейчас хаос разлетелся в разные стороны, но равномерно распределился по округе. Однако сырой хаос не мог долго существовать в такой среде. Он быстро сгорал, особенно под действием ветра бесформенного. К сожалению, свет и распад энергии не причиняли большого ущерба врагу. Так, легкое неудобство. Но целью Алекса были не монстры, а поле боя. В его голове давно крутились воспоминания о первых экспериментах с легионами еще в Антане. Тогда ему показалось, что вибрационное поле — это аналог океана света. И если оно будет достаточно большим, то по нему можно будет передвигаться, как по огромной аномалии. Однако вибрационное поле резко обрывалось за границей легиона. Собственно, оно и было легионом. Поэтому передвигаться по нему не имело никакого смысла. И даже если Алекс расширит аномалию или растянет пространство внутри легиона, это ничего не даст против крупных противников. Гиганты и титаны были слишком большими и легко ломали все пространственные ловушки. Но горящий хаос стал продолжением легиона, и у Алекса появился собственный океан света, который с большим запасом накрывал всех врагов, перебивая их излучение и фон, и даже ветер. Потому что все это также сгорало, становясь частью океана. Где-то на заднем плане Алекс почувствовал, как его собственное тело горит. Это означало, что Вселенная увидела суперхищника на четвертом слое и выразила свое недовольство. Впрочем, сейчас Вселенная была союзником, так как действовала на монстров, которые также горели, лишившись поддержки бесформенного. А между прочим, именно так убивали титанов. «Жаль, это ненадолго», — подумал Алекс и скомандовал. «Действуй! Уже начала!» — доложила миром. Армия разделилась на три части. Две из них кинулись к цветку и веретену, а третья атаковала титана. Все препятствия, все барьеры к этому времени сгорели, поэтому адепты без препятствий добрались до своих целей. Правда, имелся один небольшой нюанс. Гигантов атаковали все адепты легиона, кроме Алекса. Ему же достался титан. То есть он вышел один на один против самого крупного монстра. Правда, его целью было не уничтожение врага, а просто отвлечение, чтобы тот не вмешивался в бой адептов с гигантами. И титан не стал вмешиваться. Но, собственно, сложно думать о чем-то другом, когда в твое тело залетело вредное насекомое и начало там хозяйничать. Тем более змей однажды испытал подобное, и ему даже пришлось выплюнуть паразита и удрать. Однако сейчас паразит оказался хорошо подготовленным и не желал выплевываться. Алекс висел внутри газообразного монстра и больше ничего не делал. Только проникающим ударом взорвал врата неподалеку от себя. Далеко вглубь он не собирался забираться, чтобы не удаляться от поверхности и не терять контакта с океаном света. Только так он мог поддерживать легион. В океане света расстояния не имели значения, даже если этот океан был искусственным. «Запасов энергии у них достаточно. Если будут действовать с умом, этого должно хватить», — напряженно думал он. Однако Алекс не мог уделять все внимание адептам. Это была обязанность миром. У него же имелась другая задача. Сейчас он находился внутри самого сильного из встреченных ему монстров. А титаны обладали одним удивительным эффектом. Внутри них законы реальности размывались. Поэтому тут можно было заглянуть за угол этой самой реальности и получить откровение. Например, так Алекс уже узнал, что бесформенность, кластеры, монстры и адепты — часть большого целого. И если понять, как все это работает, то можно спасти Вантан. Правда, сейчас он не искал ответа на такие сложные вопросы. у него имелась более приземленная цель — сдвинуть эволюцию хаоса как навыка с мертвой точки. Ведь если его личный навык изменится, то изменится и хаос, как свойство легиона. Они также были взаимосвязаны, и это было понятно без всяких откровений. «Нужно только, чтобы этот парень не выплюнул меня снова», — подумал Алекс, распределяя внимание.